Глава шестая. Пока еще очень неясная. А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. И главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь. И опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучило его вовсе не то. «Уж не отвращение ли к родительскому дому?» — подумал он про себя. «Похоже на то, до того опротивил, и хоть сегодня я последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно. Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор? Столько лет молчал со всем светом и не удостаивал говорить, и вдруг наградил столько ахинеи. В самом деле это могла быть молодая досада, молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его несомненно, существовали большие расчеты. Конечно, это было, то есть эта досада, даже непременно должна была быть, но это было не то, все не то. Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве? Иван Федорович попробовал было не думать, но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид. Это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом, и долго, за делом или в горячем разговоре не замечаешь его. А между тем, видимо, раздражаешься, почти мучаешься и, наконец-то, догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, неубранную в шкаф и, ну, и прочее, прочее. И, наконец, Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома, и вдруг примерно шагов за 15 от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков. И Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, За разговором Смердяков на время позабылся, но, однако же, остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. «Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить?» — подумалось ему с нестерпимой злобой. Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время, и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что в начале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным, сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, дивясь некоторой бестолковости или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое этого созерцателя могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах, и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует –